искал Жору и заставлял его рассказывать снова и смеялся громче всех, как в первый раз. Когда они уезжали на съемки последний раз вместе, я их провожала. Василий Макарыч заехал за Жорой на такси и ждал его у лавки журналиста на проспекте Мира, где мы тогда жили. Он вышел из машины, поздоровался и отвернулся. Я поняла, что он плачет. «Девок жалко», — заговорил он. «Стоят на дороге, как два штыка. Я их гоню, они не уходят». Может, он чувствовал, что больше их не увидит. И я его больше не видела. Через несколько дней Василия Макарыча не стало. Я боялась увидеть Жору. Я слишком хорошо его знала и предполагала, что с ним будет. Когда он приехал почти сутки, вообще ничего не говорил. Хорошо, хоть никто из друзей и знакомых не звонил какое-то время. Самое трудное было говорить с матерью Шукшина, Марией Сергеевной. Она, конечно, захотела с Жорой увидеться. Ведь он был последним, кто видел Васю живым, и первым, кто видел его мертвым. В это время он весь уходит в работу. Он всю жизнь готовился к литературной работе. Но кроме огромного количества интервью и газетных статей, ничего не печатал. Да и нечего было. Все готовился. Очень много снимается. Это отвлекает, но поселившаяся тоска не покидает его больше никогда. С этого времени он одержим идеей продолжать все, что задумывали с Васей. И первое — это постановка «До третьих петухов». В 1977 году в театр Станиславского пришел Андрей Алексеевич Попов. С ним пришли три молодых режиссера — Васильев, Морозов, Рейхенгаус. Замечательная личность Андрея Алексеевича и талантливая молодежь вернули интерес к театру. Очнулись от спячки актеры. Первый вариант Васы Железновой Васильева, неожиданный талантливый спектакль, заставил поработать критику и пересмотреть отношение актеров к профессии. Жора играл Прохора. Прекрасная работа. Он любил это играть. Вскоре Жора начинает репетиции «До третьих петухов». Сразу же стало ясно, что ни театр, ни актеры не готовы к воплощению замысла. Не буду искать виноватых. Эта постановка не получилась и в других театрах. Я знаю причину. Слишком ответственно это было для Буркова. Поставить просто очередной спектакль, даже хороший, он не хотел. Нужно было открытие, откровение, переворот. Я знаю, что спектакль сделан на бумаге, скрупулезно, дотошно, расписан весь по мизансценам, но, увы, только на бумаге. Как говорится, долго хорошо не бывает. Уходит Попов. Этот добрейший, нежный человек не выдерживает бремени руководства. Театр Станиславского был для Жоры родным домом. Там его любили, но до конца не понимали. Что ему надо? Играет, снимается, все нормально, казалось бы. Но жизнь ума, его ума, протекала не так гладко. Он занервничал. Остановился. Так ему казалось. В 1980 году начинается жизнь в Амхате у Ефремова. 5 лет работы в театре, дружеские отношения с Олегом Николаевичем, встречи не только в театре, но и дома. Олег Николаевич обаял его целиком, но не завладел им. Ефремов видел в нем хорошего артиста с необыкновенной органикой, но не видел личности глубокой и незаурядной. Жора сыграл Панфилова в спектакле «Волоколамское шоссе» в постановке Шиловского. Разные были мнения, мне эта работа нравилась. украденное счастье с Виктюком.